Глава 31. Арсений. Маришка смотрит на меня расширившимися глазами. Грудь ходит ходуном, губы безмолвно шевелятся. Знаю, что не отступит, не спасует. На слабо такую девочку не возьмешь. Глядя в ее потемневшие глаза, стягиваю с себя футболку и усаживаюсь на диван. Член, налившись кровью, оттягивает ткань трусов и вываливается в расстегнутую ширинку джинсов. «Испугалась?» — гляжу на нее из-под лобья. «Нет, я просто не умею». Ее негромкий тонкий голосок отдается в паху тяжелой пульсацией. В глотке пересыхает. «Сними джинсы», — немного смягчает он. Марина подцепляет пальцами пояс штанов и спускает их по ногам. Балансируя, освобождает одну ступню, затем другую. Затем, глубоко вздохнув, медленно снимает трусики, те самые со вчерашних фото. Я едва не поперхиваюсь воздухом. Откинув голову на спинку дивана, чуть съезжаю бедрами вниз. Пах невыносимо ноет. «Дай их мне», — прошу подсевшим от эмоций голосом. Вскинув на меня взгляд, Маришка зажимает белье в ладони и, выпрямившись, бросает его в меня. Перехватываю на лету. Собираю кружево в кулак и подношу к лицу. В этот же момент до слуха доносится тихий стон и быстрый шепот. Разобрать слов не получается, потому что в ушах гул. Мир вокруг меня раскачивается, в глазах мутная пелена. Уткнувшись носом в черную прозрачную ткань, вдыхаю Маришкин сливочный запах. Рот машинально наполняется слюной. «Арс, что ты делаешь?» «Волосы распусти», — хриплю, тяжело сглатывая. Парадокс, но выглядит она увереннее меня. Чувствует засранка мелкая, какую власть имеет надо мной. Склонив голову на бок, вытаскивает из волос заколку, и волосы с шелковым каскадом накрывают узкие плечи и грудь. Затем, заведя руки за спину, расстегивает бюстгальтер и тоже бросает его в меня. «Мать вашу, какая она красивая! Упругая грудь с розовыми тугими сосками, узкая талия, плоские животы, округлые бедра, переходящие в стройные ножки». Лобок пухлый и абсолютно гладкий, и там, между стиснутых бедер, она наверняка уже мокрая. Резко выдохнув, ерошу волосы на затылке. На мгновение мелькает мысль не отпускать ее никогда. Присвоить эгоистично и навсегда привязать к себе. Я бы смог, наверное, если бы захотел. Но Марина заслуживает гораздо большего, чем немолодой женатый любовник. То, что я делаю с ней сейчас, — преступление против морали и чести. Иди сюда. Маленькими шажками она приближается ко мне, приносит с собой запах и жар своего тела, чем окончательно срывает мне крышу. Развожу ноги шире и кивком головы указываю на свой пах. «Давай, Мариш, хочу видеть твои губы на своем члене». Она тоже смотрит туда, где из трусов лезет мой ствол, закусив обе губы. Пробегается по ним кончиком языка и медленно опускается на колени между моих ног. Кладет руки на мои колени и смотрит в глаза. В них много разных эмоций. Азарт, возбуждение, решимость, тень страха и даже щепотка обиды. Но отвращения в них нет. Она хочет этого не меньше меня. Протянув руку, я глажу ее волосы, подушечкой большого пальца прохожу по щеке и останавливаюсь на губах. Марина перестает дышать, опустив взгляд, замедленно моргает. И кладет ладонь на мой член. Пах простреливает желанием. Хватаю воздух ртом и инстинктивно дергаю бедрами. «Давай», — цежу сквозь стиснутые зубы. «Будь послушной, малыш». Давление ее пальцев усиливается. Сжав меня ладонью, она водит ею вверх и вниз, а потом, оттянув указательным пальцем резинку трусов, освобождает член. Меня вновь прошивает насквозь. Закрыв рукой глаза, роняю затылок на спинку дивана. И вдруг чувствую, как мягкие губы обнимают головку, и член обволакивает тепло ее рта. Желание скручивает в узел. Прижав пальцы к глазам, силой зажмуриваюсь. Борюсь с примитивным инстинктом впечатать ее голову в свой пах и выбить в горло по-взрослому. Как надо. Как правильно. Втянув воздух ноздрями, наполняю грудь кислородом и открываю глаза. Вытянув губки, Маришка целует головку. Блять, пиздец. Я готов кончить от этой невинной ласки. Все правильно, малыш. Поиграй с ним. Делай так, как нравится. Тебе приятно? Хлопая пушистыми ресницами, шепчет тихо. Нравится. Сиплю, спасаясь от удушения рваными вдохами. Воодушевленная моей похвалой, она несмело улыбается и снова обхватывает головку губами. На этот раз действует увереннее, держа пальцами ствол у основания, погружает ее в рот и на выходе облизывает языком. Попробуй глубже. Прошу, двигая бедрами ей навстречу. Маришка мешкает лишь секунду. И, чуть поерзав попкой на месте, опускает на меня максимально глубоко. Максимально глубоко для ее изначального уровня. Но и от этих ощущений у меня искрит в глазах и стучит в висках. Не сдерживаюсь. Контроль летит к хуям собачьим. Кладу обе руки на ее голову и ловлю ошеломленный взгляд. «Не бойся», — проговариваю торопливо. «Просто делай, как я скажу, окей?» Моргнув в знак согласия, напрягается всем телом и выпускает член изо рта. «Покажи мне язычок, Марина. Высунь его». Дыхание малыша прерывистое. Губы припухшие и влажные, на щеках яркий румянец. В глазах огонь полыхает. Высунув язык, приближает лицо к члену и шлепает по нему головкой. «Да, умница моя». Ей самой нравится, сама заводится не на шутку. Откинув волосы назад одной рукой, повторяет это снова. Вижу, как взгляд плывет, как сбивается и учащается дыхание, как порочно прогибается ее спина. Теперь в рот. Медленно погружай его в себя и старайся дышать носом. Плотно обнимает ствол губами и вбирает его в себя, пока головка не упирается в стенку неба. Я удерживаю ее голову руками. «Теперь, Мариш, постарайся расслабить горло». Замирает. Пальцы мелко подрагивают. Послушно выполняет то, что я велел. «Не пугайся, малыш. Если не сможешь, ударь по колену». Надежно зафиксировав ее голову, пытаюсь протолкнуться глубже. «Идет». Упираюсь в мягкие стенки ее глотки и тут же возвращаюсь назад. Самого колотит знатно. Оргазм уже на подступах, но держусь. Повторяю маневр, охреневая, насколько она послушна и податлива. Терпит, четко выдерживая заданный мной ритм. Однако кончать в рот я сегодня не буду. Это будет для нее слишком. Совершив еще несколько аккуратных толчков, выхожу полностью и, подцепив подбородок, поднимаю к себе мокрое лицо. «Ты охуенно, Марина. Ты охуенно». Полубезумный взгляд, соскользнув с моего лица, упирается в скользкий от ее слюны, стоящий колом член. Словно хочет еще. «Иди сюда». Быстро меняю нас местами, ставя Маришку коленями на диван. Она быстро соображает, у нас уже был секс в этой позе. Опираясь на локти, оттопыривает попку, но вместо члена получает мой язык. «Ножки шире, малыш». «Да, вот так», — даю указание. «Прогнись сильнее». «Боже! Боже!» — долетают до слуха отдельные слова. Встав на колени, одной рукой отвожу ее ягодицу немного в сторону, тем самым еще сильнее раскрывая ее для себя, а второй — зажимаю гудящий член у основания. Склонившись к сочной, выставленной на показ киске, буквально за 2 минуты довожу ее до громкого оргазма.